а, возможно, и окружной власти, с распространением загадочного плода. Начал он громко, уставившись на мэра. «У меня серьезные, а, возможно, большие проблемы с рабочими». Двое, съев этот плод, ударились в религию, хотя раньше отпетыми были атеистами. Возможно, состояли в партии большевиков. Еще двое, тоже после употребления плода, перед всеми каются и рассказывают о своих неблаговидных в прошлом поступках. Просто задолбали всех этим раскаяньем. Ну, как дети малые. Каждый день простите, умоляем за прошлое простите. Работать не дают. Загомонили, зашумели в зале. «Тихо, тихо!» — стал успокаивать всех городской голова. «Я про этот плод знаю. Дал поручение разобраться с теми, кто продавал его работникам милиции». «Да кто продавал? Наверняка турки!» — крикнул кто-то из зала. «Это еще не доказано!» — парировал на выпад из зала мэр. «Чего тут доказывать? Они, кто ж еще?» Опять раздалось из зала. «Нужно прощупать их как следует. Может, у них там целый склад этого фрукта?» Встал представитель из Омска. Чтобы успокоить всех, он поднял руку. «Это, господа, миссия!» Спокойно, пророческим тоном изрек он. «Миссия!» И ничего более. «Да хватит религиозенщину пороть!» Зло раздалось из рядов. «Нет, это очень серьезно. Я сам на себе испытал влияние этого плода. Оно и видно!» Всеобщий хохот. А Мич не расстроился и не растерялся. Спокойно продолжал. «Не стоит смеяться. Я в молодости работал моряком в торговом флоте, побывал во многих странах. Скажу так, что явление народу загадочного плода – это не новость, и ничего в этом необычного нет. Плод подталкивает народ на духовное очищение. Я такое видел в Индии. Там, в одной из провинций, разврат, пьянство процветало». Разбой, воровство, насилие. Старейшины принялись молиться о спасении людей. Тогда и появился алый просвечивающийся плод. И он помог людям очиститься от скверны. Видимо, и Анадырь, вернее, жители нашего города, нуждаются в помощи высоких природных сил. А Мич сел. Лицо его выражало спокойствие и достоинство. Поднялся начальник одного из городских участков ЖКХ. «Я не видел этого плода, но слышал о нем. Плохого о нем не говорят. Наоборот, все хотят попробовать его, то есть откушать. Но я вот что должен сказать, что в нем очень много витаминов». И вот это, то есть наличие витаминов, и делает плод нужным человеку. «А что на этот счет говорят медики?» – спросили из рядов сидящих в кабинете мэра. «Ничего не говорят», – ответил Хвун. Он внимательно слушал, пристально всматривался в людей. «Вроде все нормальные, но чего же так возбуждены?» С расспросами о загадочном плоде к нему подходили и некоторые сотрудники его аппарата. «Я повторюсь», – постучав карандашом о стол, встав с кресла, сказал мэр. «Давайте не усугублять и не распаляться. Пока в городе все спокойно, никаких психических проявлений нет. Да, слухи всякие ходят. Но разве это новость? У нас в народе всегда какая-то утка летает». Нужно подключить к решению этого вопроса сотрудников местного отделения госбезопасности.